Путь сначала был несложным. Они просто шли по широкому коридору. Воины сынов подбирали все, что могли использовать как оружие. Стальные прутья, оторванные заостренные куски обшивки. Тут и там, среди костей давно погибших соискателей, они находили кое-что поценнее – болтер или огнемет. Инвикт раздобыл болт-пистолет с наполовину полным магазином и воздал молчаливую благодарность злобе за подарок. После часового марша по едва освещенному переходу 20 воинов оказались в большом зале. В дальней стене находилось 6 дверей. Все они походили на разверстые пасти, в глубине которых клубился мрак. «Куда дальше?» – спросил Генариас. «Остальные воины начали неуверенно переглядываться. Возможно, здесь нам придется разделиться», – ответил Инвикт. «Если за этими дверями одних из нас будет ждать смерть, то, по крайней мере, другие сумеют пройти лабиринт». Генариас и воины кивнули. «Если лабиринт был настолько огромен и опасен, как они предполагали, тогда разделиться на меньшие группы будет мудрее, чем оставаться единым подразделением и попасть в одну смертельную ловушку». Космические десантники быстро разбились на два отделения, которые возглавили Генариас и Инвикт. Прежде чем разойтись по разным проходам, Генариас кивнул брату. Наверное, последнее приветствие. Инвикт не знал, желал ли он ему удачи или же бросал вызов, но также кивнул в ответ и последовал за собственной группой во тьму.